На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Эмили строит рожи перед зеркалом. Миток. Раз, два, три. Добрый вечер. Я Эмили Диккенсон. Она застенчиво улыбается, складывает губы бантиком, поправляет волосы, делает вид, будто стреляет из пальца. Она пробует разные приветственные взмахи рукой. Она упирает руки в бока. Чудесно выглядите. Сэм сидит на ее кровати. Правда? Вы должны быть только на первых страницах. Она поворачивается лицом к зеркалу. На ней бордово-черное кружевное платье. Сэм встает и подходит к ней. Вот и все. Он отражается в зеркале рядом с ней. Готова? Посмотреть и себя показать. Надеюсь. Что ж, этого недостаточно. Она смотрит на него. Вы знаете. Гляньте на себя. Она смотрит в зеркало. Взгляните на себя и скажите. Я этого заслуживаю. Она одна в комнате. Я это заработала. Она улыбается. Пришло время блистать. Ее улыбка исчезает. Анимированная картинка. Пробка вылетает из бутылки шампанского. Появляется название сериала. Диккенсон. Название серии «Запретный плод имеет вкус». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Кен Греллер. Режиссер Сайлас Ховард. В доме Сью. Что скажешь? Хэти осматривает ее. Очень солидно. Вот именно. Но золотое платье лучше. Только не сегодня. Сегодня мой вид должен сказать... Я была занята чтением и глубокими интеллектуальными размышлениями. Мне было не до того, чтобы наряжаться. Я думаю, это заметно. На Сью платье с высоким воротником и пуговицами. Надо что-то... О, дай-ка их. О. Вы носите очки? Нет-нет, я отлично вижу. О. Но с ними я выгляжу умной. Хэти кивает. Сегодня у нас будет интеллектуальный вечер и очень серьезный лектор. А вишенкой на торте будут Сэм Боулс и Эмили. Это станет их первым выступлением с тех пор, как он одобрил ее стих. Люди будут говорить о том, что именно в моем салоне Сэм Боулс встретил Эмили Диккенсон. Это я их познакомила. Я законодатель мод. Я, возможно, создала величайшее литературное товарищество в истории. А в Грейт Баррингтоне могут так? Нет, сомневаюсь. Верно. Сью садится. Так, гости, наверное, уже здесь. Стойте. Вы точно не хотите надеть его? Оно такое красивое и из Нью-Йорка. Хэти, я же сказала, оно не годится на сегодня. И кроме того... Да? Я не могу быть в одном платье дважды. Сью направляется к дверям. Хэти с опечаленным лицом хватает ее золотое платье. Тем временем Эмили входит в гостиную, где сидит вся ее семья. Привет, семья. Я собираюсь к Сью и Остину. Родители смотрят на нее. Переодеться? Нет, нет. Ты восхитительна. Даже шикарно. Может, кто-нибудь обратит на тебя внимание? Я потеряла надежду выдать тебя замуж. Но после помолвки Лавинии нам, кажется, улыбнулась удача. Кто еще хочет пойти на праздник? Я хочу, но... Ни в коем случае. Сью и Остин ведут упаднический образ жизни. Я такое не одобряю. Нет. Диккенсоны так не живут. И Норкроссы никогда не жили. Нет, мы не пойдем на праздник. Мы будем вести себя как Диккенсоны. То есть сидеть дома и молча предаваться собственным мыслям. Ты поняла. Спокойный семейный вечер. Отдых и книги. Ну, а я пойду. О, развлекайся. И обрати внимание, сколько они тратят на шампанское. Миссис Диккенсон напряженно улыбается, а Шип согласно кивает. В гостиной особняка Эвергринс Эбби Эйбай держит под руки своих мужчин. Значит, вы оба священники? Интересно, а кто будет читать лекцию? Мы с Дэниелом на той неделе слушали органиста в Хардвике. Обалдеть, правда же? Не знаю, было весьма фривольно. Обожаю культуру салонов, обмен философскими идеями, множество новых интеллектуальных задач. Это жизнь ума. Тебе недостаточно проповедей? О, ну конечно, конечно, достаточно. Привет, народ, это я, меня скоро напечатают. Джейн и ее свита пристально смотрят на Эмили. Что, прямо в книге? Нет, в Springfield Republican. Сэм Боулс напечатает мои стихи. Эмили, ты теперь станешь звездой? Честно говоря, я всегда была поклонницей ее дара. Правда? Эмили, мы ж друзья. По-моему, мы ни разу не общались. Ты в курсе, что Сэм Боулс спит с дамами, которых издает? Эмили дергает головой. О чем это ты? Он женат. О, она прелесть. Такая старомодная. Нет, он обожает свою жену. Но что-то он всегда ходит один. Он никогда не откажется сходить налево. О, да. Колесит по Новой Англии в поисках девиц-поэтесс. Ну все, так нечестно. Если мужчины не будут печатать женщин, то как женщинам вообще печататься? Зачем вообще их печатать? Это возмутительно. Вы не правы. Насчет Сэма. Он прекрасный редактор, и у него наметан глаз. О, вот и мой гений. Сэм подходит к ней. Эмили Диккенс. С первой страницы. Эмили сияет. Вы уже всем рассказали? Да, рассказала. О, Сэм, это так здорово. Почти так же, как и ваше платье. Ого, оно чудесно. О, вот и они, мои почетные гости. Издатель и поэтесса. Такое редкое литературное партнерство могло родиться лишь в моем салоне. Мистер Боулс, я рада, что вы здесь. И Эмили, ты бесподобна. Я точно подобающе оделась. Дорогая, все идеально. Ты обязана блистать. Ты популярная новая поэтесса. А когда опубликует стихи? Да. О, я в ожидании. На той неделе. Может быть, в среду. Или в пятницу. У нас гора материалов. Что ж, подвиньте их. Этот голос должен быть услышан, верно? Абсолютно. Я так счастлива, что сумела познакомить вас. Почему-то мне кажется, что так и должно быть. Ну, Эмили, вы готовы? К чему? Что я представлю вас? Надеюсь, что салон готов к встрече. Задаем. Эмили берет Сэма под руку, и он уводит ее. Здесь сегодня все. Это Фердинанд Эндрюс, редактор Boston Traveler. А это Гарриет Прескотт Спофорд. Гарриет Прескотт Спофорд, поэтесса? Да. Я нашел ее пару лет назад. Теперь ее зовут Огненной Лилией Новой Англии. Интересно, как назовут вас? Я бы с ней пообщалась. А вон там? Сэнфорд Гиффорд. Идем, я познакомлю вас. Великий художник, страшный козел. На кровати Лавинии. Ну что ж, приступим. Шип открывает алую букву, когда входит Лавиния и закрывает за собой дверь. Шип? Да? Надо поговорить. Ладно. Так, слушай. Я знаю, раз мы обручены, ты думаешь, что я стану тихой и послушной домохозяйкой, которая сидит дома и никуда не ходит, почитая за великое счастье носки тебе штопать. Это не так. Я тебе не скучная, сестра Диккенсон. Люди этого не видят, но я похожа на Эмили. Я живая и креативная. И если честно, я эпатажнее даже, чем Лола Монтес. Шип садится на кровати. Лола? И если ты решил, что у нас будет спокойный вечер, ты не прав. Я хочу большего. Я хочу стимуляции. Слушай, я тут читаю. Зачем? Раз я женюсь на Диккенсон, нужно образование. И что, ты решил начать с алой буквы? Да. А что? Эта книжка хлам бульварный. Ладно. Ну и... о чем же она? Она об одной женщине. Эстер Прин, жившей в колониальном Бостоне. Она думала, что ее муж погиб. И она начала адюльтер со священником. Она влюбилась в него и забеременела. Но муж вернулся, и ее поставили к позорному столбу и заставили носить на одежде алую букву А в знак адюльтера. А, ясно. Да, это довольно скучно. А знаешь что? Что? Это не скучно. А еще не чопорно, не безобидно, не благопристойно и неприлично. А вообще, она скабрезная. Не знаю, что это... Ладно. Она берет книгу. Забудь про интеллектуальный салон. Знаешь, чем мы займемся? Чем? Устроим урок английского. Она игриво шлепает его книгой. Сэнфорд, засранец. Рад тебя видеть. О, в кои-то веки ты весь не в краске. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Потрясающая поэтесса. Эмили Диккенс. А, твоя девушка месяца? О, она продержится намного дольше месяца. Ее стихи волшебны. Они словно маленькие муравейники, которые внезапно извергаются вулканами. Это был самый приятный комплимент. Поздравляю вас, мисс... Диккенсон. Вижу, вы в его вкусе. Эмили натянуто улыбается. А вы у нас? Он художник. Талантливый. Кстати. То есть за мои картины платят кучу денег. А что именно вы пишете? В основном Рекку Гудзон. Сэнфорд – главная фигура в новой школе Рекки Гудзон. У него новаторский подход к освещению. Да, я всем так говорю. О, дело в освещении. Когда люди слышат про освещение, сразу готовы отвалить кучу денег. Ну, творцам нужен покровитель. Мистер Боулс – ваш покровитель. Нет, он мой редактор. Звучит неплохо. Отлично. Я очень надеюсь, что вы опубликуете еще много моих стихов. Я буду рад их прочесть. Она улыбается. Как славно. Да, кстати, Боулс, мисс Луиза Пратт передает привет. О, правда? Она просто в восторге от вашей недавней совместной поездки в Вашингтон. Ну, я тоже рад. Было здорово. Эмили, вам повторить? О, да, конечно. Я знаю, какая у тебя короткая память. Иди, веселись. Я пойду поищу сил. Эмили, стойте. Передайте ей привет. Эти богачи покупают мои картины. Сэнфорд пожимает плечами. Внутри Анна и Клара спускаются по лестнице. Так, а где же фартуки, что я дала вам? Испачкались. Я просила вас помочь Хэти разносить закуски. Сио. Девочки, ступайте в гостиную. Попробуйте вкусный сыр. Это для гостей. Сио. Нельзя говорить с ними так. Только так надо говорить, когда они расшалятся. Я-то думал, что тебе будет их жаль. Ведь ты сама сирота, о которой никто никогда не заботился. И я не хочу, чтобы мне напоминали об этом, Остин. Когда я была в их положении, я делала то, что мне поручали. Я не действовала на нервы людям, которые пустили меня к себе. Разве можно так? Знаешь, не каждого в детстве балуют так же, как Диккенсонов. В отличие от этих девочек, у меня не было совсем никакого наследства. Их наследством мы платим за дом. Она пристально смотрит на него. Они не наша с тобой прислуга. Благодаря их деньгам у нас есть крыша над головой. Что ж, тогда получается, что это ты их используешь. Остин отшатывается назад. Сью отворачивается от него и уходит по коридору. Генри, ты что-то хотел? Да, сэр. Вы не могли бы ночью оказать помощь с доставкой? Да. Да, конечно. В комнате Лавини Шип держит крест и читает книгу, стоя возле кровати. Неужто ты не видишь, что согрешила? Я вижу, что грешна в твоих глазах. Но кто знает, согласен ли Бог с тобой? Сомкни уста, женщина! Теперь ты будешь носить на корсаже эту букву. Он кладет букву ей на грудь. На корсаже. Ты говоришь так, а я так. Да, проповедник, мой корсаж в ваших руках. Может, побольше целомудрия? Да? Ну, нет, не выходи из роли. Ладно. Он сбрасывает облачение. Прости. Он забирается на нее. Это символ не моего позора, а твоего. Она перекатывает его на спину и усаживается сверху. Я помню тебя не такой, Лавиния Диккенсон. Эстер. Эстер. Ты чокнутая. И это здорово. Она целует его. Он опрокидывает ее на спину. Тем временем в салоне Сью. Сью. Эмили, в чем дело? У меня вопрос. Она бросает взгляд на Сэма. Об этих слухах. О каких? Все говорят, что Сэм Боулс изменяет жене. О, ясно. Что ж, это не так. Это точно? Все услышали. Услышав, что он опубликует мои стихи, решили, что мы с ним вместе. Это просто оскорбительно, Эмили. Он напечатает тебя, потому что ты гений. Но можно подумать. Эмили, я знаю точно. Я ведь знаю Сэма. И я знаю Мэри. Мы с ней вместе росли, ты помнишь? Да. Она была твоей единственной подругой. До меня. Да. Я очень любила Мэри. Мэри необыкновенный человек. Напоминает тебя. Она задумчивая и не любит выходить из дома. Она застенчивая. Не любит, чтобы на нее смотрели. Я ее понимаю. Я пришла, чтобы меня увидели, и это оказалось ужасно неприятно. Это меня огорчает. Ты должна быть известной, Эмили. Твои стихи достойны публикации. К женщинам всегда так несправедливо относятся. Стоит нам урвать немного славы или проявить хоть каплю честолюбия, про нас начинают говорить всякие гадости. Мы сразу становимся объектом насмешек, но знаешь, к чертям их всех. Иди и купайся в лучах славы. Ты это заслужила. А Сэм Боллс верит в твой дар, вот и все. Спасибо. Ладно. Нам пора садиться. Скоро лекция. Эмили следует за Сью в ту часть комнаты, где расставлены стулья, возле которых уже собираются гости. О, вот и моя суперзвезда. Эмили садится рядом с Сэмом. Надеюсь, я их впечатлила. Шутите? Эти люди еще не знают, что о вас думать. Но однажды они будут хвастаться, как встречали Эмили Диккенсон, когда о ней еще никто не слышал. Они обмениваются улыбками. Прошу внимания. Занимайте свои места. Наш лектор почти готов. Будет увлекательно. Лучше бы набожно. Сью занимает место в первом ряду. Генри и еще один человек несут большой закрытый деревянный ящик. Они ставят его перед публикой. Остин с любопытством его разглядывает. Сью с улыбкой кивает Генри, и они с напарником уходят, оставив ящик. На крышке ящика что-то написано, а в одном из углов проделано небольшое круглое отверстие. Генри встает рядом с Хэтти и нервно выдыхает. Так и задумано. Ящик трясется. Надпись на крышке гласит «У М. Джонсон, Арк-стрит, Филадельфия». Этой стороной вверх хрупкий груз. Крышка поднимается, и появляется человек в цилиндре, черном костюме и белых перчатках. Как у вас настроение? Он выпрыгивает из ящика и опирается на трость. Кто из вас знает, что такое свобода? Сэм склоняется к Эмили. Жду вас в библиотеке. Вы, сэр? Служить Господу. Жду вас там. Не совсем. Свобода – это значит быть собой. И красивой молодой вдовой в том числе. Сэм выходит. Ближе, но нет. Свобода – это значит сбросить кандалы и сказать: «Здравствуй, мир! Вот и я!» Эмили выходит. Сью смотрит ей вслед. «Свобода!» Человек достает из манжета на запястье букет цветов. «Это волшебно!» Он нюхает цветы и с нежностью протягивает их Сью. Кто готов услышать мою историю? Я родился на плантации в округе Луиза, штат Вирджиния. В библиотеке. Вам не нравится лекция? О, нет, я ее уже слышал. Три раза даже. Генри Ящик Браун много гастролирует. А, ну, мне было интересно, вот. О, да вот, смотрите. Что? Диккенс. Чарльз Диккенс? Угу. И... Дидро. Сэм берет с полки книги. А, здесь? Окажетесь вы. Вот здесь. Переставляет их с места на место. Эмили Диккенсон. Он касается промежутка между книгами. Я? Ваши книги? Между современностью и просвещением. Неплохо звучит. Я даже не знаю. Да, вы правы. Здесь недостаточно места. Вам нужна отдельная полка. Только представьте. Эмили разглядывает книжную полку. Я многое могу представить, но Есть в этом что-то, что кажется почти запретным. Запретный плод сладок, как известно. Верно? Он на шаг приближается к Эмили, и она бросает на него заинтригованный взгляд. В сарае Генри и Остин рассматривают печатный пресс. Черт! Ну разве не красота? Печатный пресс. Это мощная машина. Да. Столько возможностей. Надеюсь, мы начнем революцию. Остин прикасается к рычагу. Сюда. Они с Генри набрасывают на пресс большое покрывало, которое едва скрывает его. Не знаю, безопасно ли здесь. Не волнуйся. В этот сарай никто не войдет без моего ведома. Входит Хэти. Эта лекция полная хрень! Привет, Хэти. О, ящик, ящик! Каково вам было в ящике? Эти дураки не знают, что он и не собирался бежать. Он нализался и просто-напросто уснул. И все это было 10 лет назад. Генри, нельзя публиковать его статейки в нашей газете. Ты бесишься, что я напечатал его статью, а не твою? Нет. Да. Нет, я серьезно. Он наносит вред нашему обществу. Ящики начали теперь проверять. Один мой кузен пытался сбежать в большом ящике с сахаром. Он зарылся в сахар на самое-самое дно, но его все равно нашли. И он остался в Миссисипи. Плюс у него гипогликемия. Эй, Хэти! Она приветственно машет Остину. Может, это тебя порадует? Он сбрасывает покрывало с печатного станка, и ее лицо озаряет улыбка. Ох. Она делает шаг к нему. Надо же. Красота, верно? Спасибо, мистер Диккенсон. Вы ангел. Остин. И я просто пытаюсь изменить хоть что-то. Генри кивает Хэти. Ну, я писательница, но не могу найти слов. Они улыбаются. Сью входит в библиотеку. Мистер Боулс. Сэм внимательно смотрит на нее. Вы пропустили лекцию? О, простите, Сьюзи. Я уже слышал ее. Ох. Вы слишком искушенны для нас. Для Эвергринс? Вершины литературной жизни Новой Англии? Конечно, нет. То есть вы напишете о салоне в своей газете? Да, конечно. Читатели интересуют все подробности вашего собрания. Сьюзи, сюда стремятся все. Ваше шампанское, интересные люди. И величайшая поэтесса Массачусетса. Прекрасная лекция, Сью. История с ящиком меня просто поразила. Ну, мы пойдем? О, я и не заметила, что уже так поздно. Спасибо, что пришли. Мы едем мимо гостиницы. Вас подвезти? О, спасибо, но там нет мест. Я заночую здесь. Здесь? Сэм переночует в свободной комнате. К сожалению, свободна лишь маленькая. Большую заняли Клара и Анна. Ха, ничего. Я и в кладовке посплю. Правда, вы с Остином слишком гостеприимны. Это меньшее, что мы можем сделать в благодарность, что вы почтили нас своим присутствием. Пойду проверю, не подсунули ли эти две красотки змею вам в постель. Хозяйские заботы. Сью с улыбкой уходит. Сэм смотрит ей вслед, приподняв бровь. Кстати, о хозяйках надо отправить телеграмму Мэри. Она волнуется, если я надолго уезжаю. Не сомневаюсь. Я хочу познакомиться с Мэри. Правда? Угу. Вы бы ей понравились. Вы думаете? Уверен. Вы обе такие необычные женщины. Эмили улыбается. Сэм подходит к ней вплотную. У меня просьба. Какая? Напишите что-нибудь. Сегодня. И знаете, я буду лежать здесь, не в силах спать, из-за этой близости к вашему дивному таланту. Он дотрагивается до ее руки, ну, потом наклоняется и целует руку. Спокойной ночи. И вам. Он уходит, оставляя ее одну в библиотеке. Отсвет от камина мерцает на ее щеке. Она снова поворачивается к книжной полке. Эмили подходит к полке и аккуратно расширяет пустое пространство между книгами. Позже в своей спальне она садится за письменный стол. Рядом с ней горит газовая лампа, в камине пляшет огонь. Ее рука сжимает перо, но на странице, лежащей перед ней, написано всего два слова. Дорогая Мэри, раз я не могу послать вам цветов, посылаю свое сердце. Ее слова появляются, написанные курсивом, а затем рассеиваются. Мужская рука отводит в сторону ее волосы, обнажая плечи. Он расстегивает ее ожерелье. Стоя у нее за спиной, он целует ее в шею. Она поворачивается к Сэму и встает. Он поднимается вместе с ней, и они страстно целуются. Она начинает расстегивать пуговицы его рубашки. Он притягивает ее к себе для очередного поцелуя, затем разворачивает, расстегивает платье сзади и стягивает его. Она поворачивается и снова целует его. Он прижимает ее к комоду. Он сбрасывает с себя жилет и подтяжки, а она толкает его на кровать. Она приподнимает свою белую нижнюю юбку и садится на него верхом. Она расстегивает его рубашку, а потом начинает расстегивать брюки. Держась за спинку кровати, она начинает двигаться. Они продолжают целоваться, тем временем он перекатывает ее на спину, оставаясь между ее ног. Она откидывает голову назад, и он смотрит на нее. Ее рот приоткрыт, глаза блестят, она слегка улыбается. Она медленно сглатывает и на мгновение закрывает глаза. Ее брови хмурятся. Она лежит на кровати одна, полностью одетая, прижимая к груди листки бумаги. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронологии могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.